Глава 24. Вы умеете грести? Пришла пора закрывать книжный магазин или, если угодно, библиотеку в Килморской бухте, когда Калипсо услышала какой-то странный звук. Отложив книгу для детей, которую просматривала, она прислушалась. Как будто где-то что-то слегка постукивало все ритмичнее и настойчивее, словно чьи-то шаги приближались или накатывал легкий прибой. Нет, как будто кто-то стучал в стену, прослушивая, нет ли где-нибудь пустоты. Едва заметный шум прекратился, и Калипсо уже решила, что ей почудилось, снова взялась за книги серии «Сомнамбула», страницы которых флюоресцируют так, что их можно читать и в темноте, а книга в ее руках изображала небосвод и созвездие, но вот звук возобновился, на этот раз сильнее, громче и настойчивее. Теперь Калипсо уже не сомневалась, что это ей не чудится. Кто-то действительно стучал и делал это все громче и громче, так что весь магазин заполнился этим стуком. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Звук доносился с задней стороны дома. «Не может быть!» — прошептала Калипсо и прошла к балкону. И все же тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Калипсо зажала ладонями виски, слушая этот загадочный сигнал, прошла в другую комнату, отодвинула штору, потом поняла, что шум доносится из-за старой темной деревянной двери со сложным блестящим замком. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Эту дверь Калипсо никогда не открывала. У нее не было ключа от нее. Еще много лет назад она отдала его Леонардо. Ключ с головкой в виде кита. «Не может быть!» — повторила Калипсо, подойдя к старой двери и положив руку на замочную скважину. Стук участился и стал очень громким. Теперь он походил на барабанную дробь, какую выбивают жители какого-нибудь африканского племени, или же... «Да!» — с тревогой подумала Калипсо. Так стучит сильно бьющееся сердце, взволнованное и испуганное сердце. Калипсо приложила ухо к двери и, еще отчетливее услышав этот невероятный звук, задрожала от волнения и страха. «Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук! Леонардо!» — прошептала Калипсо в замочную скважину двери времени, и стук внезапно прекратился. Калипсо отпрянула, словно ее ударило током. «Нет!» — воскликнула она и стремительно выбежала на улицу. Снова закричала «Нет, Леонардо, нет!» и бросилась к пляжу. Наверное, еще никогда в жизни она не бегала так быстро. Пронеслась мимо кондитерской, статуи короля, прогулочной набережной, мимо гостиницы на всех ветрах. Прибежала на пляж и посмотрела в открытое море, потом на маяк. Нигде ни одной лодки, ни на берегу, ни возле дома Леонардо. И все же, — подумала Калипсо, — должно быть, там, далеко в море, произошло что-то необъяснимое. Калипсо почувствовала, как вся дрожит от волнения, и схватилась за голову. Что она, Калипсо, может сделать? Недалеко от гостиницы на всех ветрах остановилась какая-то машина. Начавшийся отлив оставлял на песке влажные пятна, и тут Калипсо заметила вытащенную на берег весельную лодку «Аннабелле». «Леонардо, нет, не может быть!» — застонала Калипсо, подумав о том, что не решалась произнести вслух. «Госпожа, с вами все в порядке?» — услышала она вопрос и обернулась. Это обратился к ней довольно молодой мужчина, сидевший в машине вместе со своим спутником. Оба приветливо улыбались. «Я увидел, как вы бежите по пляжу», — объяснил он. «Видел, что схватились за голову. Мне не хотелось бы вмешиваться в чужие дела, но вы... с вами все в порядке?» Калипсо покачала головой. «Не знаю», — ответила она. Человек вышел из машины и приблизился. Лицо его почему-то показалось Калипсо знакомым, но в то же время она не могла припомнить, где видела его. Человек с участием спросил: «Могу я чем-нибудь помочь вам? Меня зовут Кавенант. Я живу на вилле Арго», — прибавил он и указал на дом на вершине утеса. Калипсо взглянула туда и снова перевела взгляд на море, посмотрела и на лодку на берегу. «Думаю, что мой друг в опасности». «А что за опасность?» «Вы умеете грести?»